Свою природу вечно сокровенную Христос в простую речь преобразил и вкладывал в слова обыкновенные, каких никто, как Он, не говорил. «Я есмь свет». Мы знаем света функции, но кто на них посмеет притязать? Был Магомед, был Будда, и Конфуций был, но «я есмь свет» мог только Бог сказать. «Я есмь жизнь». Три слова всем знакомые, понятные, кому их не скажи, но жизнь — загадка строгими законами. Христос — разгадка ей, Он сам есть жизнь. «Я есмь путь». Каких путей запутанных не исходили мы, ища где суть, где жизни смысл, вуалью тайн окутанный, Христос дает ответ, Он сам есть путь. Свершилось. Слово будто обиходное. Мы многое свершаем на пути, но не всегда свершаем благородное, и никого не в силах мы спасти. Но со креста, Христом произнесенное, оно дает спасенье грешным тем, чье сердце пожелало быть спасенным через то, что совершилось на кресте. Враг нам шепнет, подумаешь, спасение, умрешь, зароют, и конец мечтам. Христос сказал: «Я жизнь и воскресение. Куда иду, спасенный будет там. Я и Отец одно, а вы творение». Простые и короткие слова, их глубины бездонное значение вместить не в силах наша голова. «Я есмь сущий» — это просто сказано, не был, не буду, а вовеки есть. И только тот, кто хочет быть наказанным, дерзает отвергать благую весть.